Делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тебоком, находящейся с визитом в Лаосской Народно-демократической Республике, 8 июня посетила музей Кайсона Фомбихана во Вьентьяне.